Он, конечно, имеет все основания вчинить вашему клиенту Картрайту гражданский иск. И судя по тому, что Фоули говорил нынче утром, он собирается подать на него в суд по обвинению в отчуждении предмета любви и во всем прочем, что можно измыслить. Но мне кажется, он подумывает от этого отказаться. «Что ж», — сказал Мейсон, — «я просто хотел, чтобы вы посмотрели на все это моими глазами. Я с самого начала открыл вам карты и предложил пригласить врача поглядеть на Картрайта». «Ну, кто он, не сумасшедший, ясно как день», — ответил Доркас. «За мной сигары куплю при встрече». «Нет, это я куплю сигары», — возразил Мейсон. «Вот прямо сейчас возьму и отправлю коробку». «Сколько вы еще у себя пробудете?» «С четверть часа». «Не уходите», — попросил Мейсон. «Сигары сейчас прибудут». Он повесил трубку, открыл дверь в приемную и сказал Делли Стрит. «Позвоните в табачную ловчонку, что напротив суда. Пусть отнесут Питу Доркасу коробку 50-центовых сигар и запишут на мой счет. Он их, думаю, заслужил». «Да, сэр», — ответила она. «Пока вы говорили с Доркасом, звонил мистер Дрейк. Сказал, что у него для вас кое-что есть. Я попросила его подойти, сообщила, что вы очень хотите его видеть». «Прекрасно», — заметил Мейсон. «Когда явится, пусть проходит прямо ко мне». Не успел он вернуться к столу и усесться, как дверь открылась, и вошел Поль Дрейк. Он прошествовал все той же неуклюжей походкой, которая скрадывала точность движений, так что при всей своей кажущейся неторопливости уже сидел в кресле напротив Мейсона и закуривал сигарету, когда дверь за ним захлопнулась. «Ну, — спросил Мейсон, — что ты выяснил?» «Много чего. Давай, рассказывай». Дрейк извлек из кармана записную книжку. «Столько узнал, что без книжки уже и не вспомнить?» — поддел его Мейсон. «Еще бы! И это обойдется тебе в круглую сумму. Это меня не интересует. Мне нужна информация». «Ну так мы ее получили. Пришлось оборвать провода и подключить к делу пару филиалов нашего бюро». «Неважно, выкладывай сведения». «Она не его жена», — сообщил Поль Дрейк. «Кто не его жена?» «Женщина, проживавшая с Фоули на Милпас-Драйв в доме 4889 под именем Эвелин Фоули». «Что ж», — заметил Мейсон, — «меня это не очень удивляет». «По правде говоря, Поль, я захотел привлечь тебя к делу еще и по этой причине. Я подозревал, что она не его жена». «Что натолкнуло тебя на подозрение?» «Вычислил. Из слов Картрайта?» — спросил сыщик. «Сперва расскажи все, что знаешь», — произнес Мейсон. «Значит так», — сказал Дрейк, — «звать ее не Эвелин. Это ее второе имя. А первая — Паула. Полное имя — Паула Эвелин Картрайт. Она жена твоего клиента, Артура Картрайта». Перри Мейсон покачал головой. «Пока ты не сообщил мне ничего сногсшибательного». «В таком случае, вероятно, мне тебя ничем не удивить», — сказал Дрейк, перелистывая записную книжку. «Вот что стало известным. Настоящее имя Клинтона Фоули — Клинтон Форбс. Они с женой, Бесси Форбс, жили в Санта-Барбаре, где водили знакомство с Артуром Картрайтом и Паулой Картрайт. Знакомство между Форбсом и миссис Картрайт переросло в любовную связь, и они сбежали. А вот куда? Этого не знали ни Бесси Форбс, ни Артур Картрайт. Скандал получился на всю Санта-Барбару. Обе парочки вращались там в лучших кругах, так что можно представить, какой смачный вышел скандал. У Форбса было независимое имущество. Он обратил всю свою собственность в наличные деньги, чтобы можно было забрать с собой, не оставив концов. Он уехал в автомобиле в неизвестном направлении. Картрайт, однако, умудрился их разыскать. Как ему это удалось, не знаю. Он выследил Форбса и выяснил, что Клинтон Фоули на самом деле Клинтон Форбс, А женщина, выдающая себя за Эвелин Фоули, на самом деле его жена Паула Картрайт.